Сильви она неизменно заставала спящей. «Можно подумать, что перед моим приходом он ее специально усыпляет», — жаловалась она Персивалю и Карантену. «Впрочем, дело, кажется, идет на поправку. Она уже не горит, но очень бледна. Впрочем, иногда мне кажется, что и во сне она испытывает боль. Мне так хочется, чтобы ее побыстрее отдали нам». Говоря так, Жанетта вытирала глаза краем фартука. «Куда это годится? Оставаться день и ночь наедине с мужчиной?» «Если такова окажется цена выздоровления, то не стоит обращать на это внимание», — отвечал шевалье, вздыхая. «Такая тяжелая больная для врача не женщина, а врач для нее не мужчина». Однако, даже не сомневаясь в своей правоте, Персиваль не смыкал ночами глаз, поскольку просиживал в кресле перед запертой дверью, прислушиваясь к доносящимся из спальни звукам, порой довольно-таки странным. Он бы назвал их молитвами или заклинаниями на неведомом языке. Он уже не чурался мысли, что, сравнивая Рагнарда с колдуном, Жанетта была недалека от истины. Раз так, не приходилось удивляться тщательности, с какой мадмуазель скрывала своего лекаря от посторонних глаз. У зловещего общества святого причастия был тонкий слух и нюх, и даже принцесса имела все основания его опасаться. Время тянулось для Персиваля нестерпимо долго. Томление его усугублялось отсутствием вестей извне. Об участи Мари по-прежнему не было никаких известий. Рагнель сам съездил в монастырь на улице Сен-Антуан, надеясь, что девушка возвратилась именно туда, но ее не видели и там. Еще больше его тревожило молчание Тулона, откуда никак не приходило ответа на его последнее письмо. Молчал даже аббат Резини, неутомимый сочинитель писем. Неужели флот снова ушел в плавание? Как узнать об этом в Фонсоме, отрезанном от внешнего мира снегами и изгнанием его владелицы? Наконец зима отступила. Обнажилась земля, на деревьях стали набухать почки. Как-то утром, когда Персиваль по привычке уносил от двери Сильви кресло, в котором ночевал, дверь вдруг открылась, и перед шевалье предстал мэтр Рагнард, закутанный в плащ с сундучком в руке. Окинув спокойным взглядом шевалье, он впервые порадовал его слух звуком своего голоса. «Не соблаговолите ли распорядиться, чтобы мне приготовили коня?» «Вы уезжаете?» «Несомненно. Задача выполнена. Больная выздоравливает, и мне здесь больше нечего делать». Он направился к лестнице, но по пути обернулся. «Вы найдете на столе письменные рекомендации относительно ухода за больной в предстоящие дни». «Разрешите откланяться, сударь?» «Да, и еще. Она требует бережного обращения». Персиваль, не чуя под собой ног от радости, проводил лекаря до конюшни, размышляя, как его отблагодарить и как выведать, в чем состоял недуг Сильвии. Однако лекарь упорно молчал и лишь учтиво приподнял шляпу, когда, сев в седло, направился к аллее. Не дожидаясь, пока он исчезнет из виду, Персиваль бегом вернулся к лестнице. Его опередила Жанетта. Сильви лежала на спине с широко раскрытыми ясными глазами. Было видно, что она еще очень слаба, однако губы уже порозовели. При появлении Персиваля она с улыбкой протянула ему руки. — Да чего приятно снова видеть вас! Мне кажется, мы не виделись много лет. — Считайте, целый век, душа моя! Что с вами происходило все это время? — Не знаю. Помню лишь, боль во всем теле и сны. Сначала это были ужасные кошмары, но постепенно сны становились приятнее. Мне казалось, я возвращаюсь на Бель-Иль и снова счастлива. Что ж, теперь вами займусь я, и все пойдет на лад, — воинственно заявила Жанетта, не скрывая волнения, владевшего ею все это время. Первым делом она взялась устранять следы пребывания лекаря, после чего поставила себе кровать в спальне госпожи. Постепенно Сильви вернулась к нормальной жизни, обрела прежний облик, однако изменился ее характер. Казалось, в ней распрямилась сжатая доселе пружина, лишив частицы вкуса к жизни, присущего ее характеру с самого детства. Во время все более продолжительных прогулок по сельской местности с Персевалем она уже не скрывала грусти и волнения, вызванных молчанием тех, кого она называла «наши моряки», но упорно воздерживалась от вопросов о Мари. Она не изгнала дочь из сердца. Это было бы невозможно, потому что она слишком сильно ее любила. Однако старалась ее не вспоминать, даже не воскрешала перед мысленным взором ее образ, подобно тому, как жертва пыток старается не вспоминать орудие, на котором претерпевала нечеловеческие мучения. Персеваль понимал ее настроение. А оно даже устраивало его, потому что он не посмел бы сказать матери, что ее дочь исчезла. К тому же, съездив как раз в Сен-Катени вместе с Лами, тому надо было пополнить в аббатстве запас чеснока, а сам Персеваль давно должен был вернуть книгу своему другу, хирургу Мериссу, он получил не слишком обнадеживающие сведения. Любен, хозяин таверны «Золотой крест», куда Персеваль заглянул вместе с Мерисом выпить отменного пивка, вручил ему перчатки, забытые мадемуазель де Фонсом. Забросав Любена вопросами, Персеваль выяснил, что Мари побывала в таверне несколько недель тому назад, оставила там своего спутника, вечером вернулась, а наутро выехала в Париж. Своим поведением она удивила даже владельца таверны, привычного к выходкам постояльцев. Хорошо зная мадемуазель Мари, последний не мог взять в толк, как она оказалась в обществе мужчины, годящегося ей в отцы, но, учитывая высокое положение девушки, был вынужден строить догадки, не смея утолить свое любопытство напрямик. Впрочем, отношения этой пары были скорее просто дружескими. Они оплатили две отдельные комнаты, а в обращении Мари со спутником была заметна непринужденность. Персеваль поднажал, и хозяин таверны так подробно описал облик спутника Мари, что не осталось никаких сомнений, кто это был. То обстоятельство, что Мари путешествует в обществе Сен-Реми, не могло не вызвать беспокойства. Чем вызваны эти совместные разъезды, а главное, за кого принимает Мари этого изменника и убийцу? О сердечной привязанности речи идти не могло. Когда девушка любит Бофора, то даже не встречая взаимности, она не станет обращать внимания на жалкого Сен-Реми. И все же, вернувшись в Фонсом, Персеваль стал лихорадочно придумывать предлог для поездки в Париж и проведения там тщательного расследования. На помощь ему пришла почта. После возвращения мэтра Рагнарда в Люксембургский дворец, означавшего, что угроза для жизни госпожи де Фонсом устранена, сливки парижского общества, не ставившие свою жизнь в зависимость от королевских капризов, поспешили ей написать. Первой это сделала мадемуазель, за ней последовали госпожа де Монтеспан, госпожа де Навай, Д'Артаньян, пусть и не слишком владевший изящным слогом, и, конечно, госпожа де Мотвиль. После смерти Анны Австрийской ее безутешная придворная дама покинула двор, где ей больше не было места, и прибилась к монастырю в Шайо, где была настоятельницей ее сестра Мадлен Берто, сменившая мать Луизу Анжелику, известную под именем Луизы де Лафайет. Благодаря этому и стало известно о прибытии в монастырь Мари, мало кого там знавшей. Она дала мне понять, что не намерена принимать сана, а просто желает поразмыслить и испросить совета у собственной совести и у Господа. Последняя фраза испугала Персеваля. Испросить совета у Господа? Крайне своевременное занятие для дурочки, проехавшейся по Франции, в обществе закоренелого негодяя, едва не угробившей собственную мать. Однако он не стал делиться своими соображениями с Сильви, которой сообщение де Мотвиль принесло утешение. «Слава Богу, она в безопасности!» Вздохнула она и сложила письмо, которое читала вслух. «Остается только молиться, чтобы она когда-нибудь вернулась к нам. Теперь я мечтаю об одном — получить весточку от Филиппа. Да чего же это жестоко — так долго безмолвствовать?» Небо, как видно, сменило гнев на милость. Уже на следующий день подоспело письмецо от аббата Резини, отправленное из Ла-Рошели. Оно было полно энтузиазма и не содержало ни малейшего намека на драму в семейном замке. Корабли Бофора простояли в Тулоне совсем недолго и, загрузившись припасами, перешли в Атлантический океан, где им предстояло выполнить две задачи. Первая заключалась в сопровождении в Лиссабон невесты португальского короля, непокорной Марии Жанны Элизабет, племянницы Бофора, вторая, практически совпадавшая по времени с первой, в противодействии английским посягательствам на Голландию, связанную с Францией договором о союзе. Карл II английский, ненаглядный братец мадам, разрушил голландские фактории в Гвинее, а на американском континенте завладел новым Амстердамом, названным вскоре после этого Нью-Йорком. После долгих переговоров Людовик XIV решил поддержать союзника силой оружия. Под верховным руководством Бофора двое крупнейших французских мореходов, Абрам Дюкен и Шевалье Поль, возглавили два флота, соответственно, западный и восточный. «Нам предстоит война», — писала аббат тоном, в котором так и слышались тяжкие вздохи. «Она будет тяжелой, ибо Англия имеет гораздо больше кораблей, чем мы. Однако все безумцы вокруг меня радуются, начиная с нашего молодого героя, поручившего мне отослать 1000 нежных поцелуев госпоже герцогине и мадемуазель Мари. Он держится отлично. Лучше, чем ваш покорный слуга, из которого зеленые волны Атлантики способны исторгнуть только посмертное благословение умершим, лежащим перед водным погребением на палубе, забрызганной кровью и продырявленной картечью. Возможно, меня оставят в Лиссабоне. Возможно, отошлют ждать флот в Бресте, где ему предстоит простоять зиму». «Аббат стареет», — заметил Персеваль. — Он заслуживает отдыха. К тому же Филиппу он больше не нужен. — Да, не нужен. И уже давно, но их связывает такая дружба, что я никак не решусь его отозвать. И потом, кто, если не он, станет писать нам письма? Как ни странно, начавшаяся война с Англией повлияла на судьбу Мари. Счастливое на первых порах супружество мадам осталось в прошлом, и отношения с супругом неуклонно ухудшались, несмотря на рождение двоих детей. Повинны в этом были друзья мсье. Одни, как шевалье де Лорен или Вардес, которого она отправила в изгнание, презирали ее. Другие, вроде Гиша, слишком хорошо к ней относились. Кроме того, если с королем ее по-прежнему связывали доверительные и даже нежные отношения, ибо Людовик XIV рассматривал ее как вернейшую связующую нить с Англией, а также разумную советчицу, то с Марией Терезией она почти окончательно порвала, поскольку та не скрывала свою ревность, равную ревности к Лавальер. Наконец, принцессу беспокоили, более того, удручали события в Лондоне. Королева Генриетта, ее мать, вернулась во Францию, сбежав от страшной эпидемии чумы, разразившейся в английской столице и обрекшей на смерть немало ее друзей, но не смогла оказать помощи дочери, так как проводила время, по большей части, в своем замке в Коломбе и на водах в Бурбоне. Спустя год Лондон стал жертвой страшного, вошедшего в историю пожара, в который слились костры, разводимые для сжигания трупов.